Раскрыв нож, я взрезал скотч по краям коробки, стараясь не повредить содержимого. И увидел плотный слой мятых газет. Разгладил 2-3, пробежал глазами по тексту. Ничего особенного, обычные газеты месячной давности. Я принес из кухни пластиковый пакет для мусора и сунул газеты туда. Все до одной — Йомиури, недели за две. Йомиури, буквально чтиво на продажу. Одна из самых расхожих газет Японии. Под газетами до самого дна коробка была наполнена точно попкорном пенопластовыми хлопьями размером с детский мизинец. Такие используют для упаковки хрупкого багажа. Я погрузил ладони в белое крошево, зачерпнул побольше и тоже отправил в мусор. Не знаю, что там за подарок, но времени он отнял, будь здоров. Вычерпав с пол коробки проклятого попкорна, я наткнулся на сверток, обернутый очередной порцией газет. Почувствовав, что сатанею, я сходил на кухню, достал из холодильника колу, вернулся в спальню и, усевшись на кровать, не спеша выпил всю банку. От нечего делать, почистил ножом заусенцы на ногтях. Небольшая птица с черной грудкой, впорхнув на балкон, собирала хлебные крошки, постукивая клювом о стол. Обычное мирное утро. Наконец я взял себя в руки, встал, подошел к столу и осторожно извлек из коробки сверток. Обмотанный поверх газет скотчем, он походил на некий объект абстрактного искусства, вроде продолговатого арбуза. И почти ничего не весил. Я убрал коробку и нож, положил сверток на стол и, аккуратно отлепив скотч, развернул газеты. Передо мною стоял череп какого-то животного. Час от часу не легче. Неужели старик совсем сбрендил и решил, что я обрадуюсь, получив в подарок звериный череп? Что ни говори, а у тех, кто дарит такие подарочки, явно проблемы с психикой. Формой череп походил на лошадиный, но размерами уступал. Как бы там ни было, этот череп, насколько я смыслю в зоологии, когда-то принадлежал травоядному млекопитающему, не очень большому, с копытами и длинной мордой. Я перебрал в памяти подобных существ. Олень, козел, баран, осел, антилопа, серна. Еще несколько. Не помню, как называются. Для начала я поставил череп на телевизор. Не очень приятное зрелище, что уж говорить. Но больше класть некуда. Конечно, будь я Хемингуэй, наверное, поместил бы его на каминную полку рядом с рогами оленя. Но в моей квартирке нет никакого камина. Ни камина, ни серванта, ни даже стойки для обуви. Единственное место для хранения звериных черепов в моем доме — телевизор. Выбросив остатки попкорна, на самом дне коробки я обнаружил еще один газетный сверток, на этот раз совсем небольшой. Развернул его, и в руках у меня оказались щипцы. Такие же стальные щипчики для камина, которыми старик извлекал звуки из черепов в лаборатории. С полминуты я стоял, разглядывая эту штуковину. В отличие от черепа, она ощутимо оттягивала ладонь, а своим внушительным видом напоминала дирижерскую палочку из слоновой кости, которой Фуртвенглер управлялся с оркестром Берлинской филармонии. Вильгельм Фуртвенглер, немецкий композитор и один из самых выдающихся дирижеров 20 века. До 1934 года директор немецкой государственной оперы, в 1952 году пожизненно избран дирижером Берлинского филармонического оркестра. Со щипцами в руке я подошел к телевизору и на пробу легонько стукнул ими по черепу в районе лба. «Кон...» — загудело в ответ. Точно большая собака грустно вздохнула с закрытой пастью. Откровенно говоря, я ожидал звука порезче, какого-нибудь звяканья или щелчка. Но, в принципе, ничего сверхъестественного. Что ж, значит, так вот он и звучит, звериный череп. Ну и бог с ним. Совершенно не вижу, как от этого меняется моя жизнь. Вдоволь настучавшись по черепу, я отошел от телевизора, сел на кровать, положил на колени телефон и набрал номер агентства системы. Проверить график работы на ближайшие дни. «Следующий заказ через 4 суток», — сообщил мне агент. «Нет проблем». «Проблем нет», — ответил я. На всякий случай я подумал было запросить у него подтверждение заказа на шафлинг, но передумал. Документы в порядке, с оплатой никаких проблем. Да и сам старик говорил, что для пущей секретности решил обойтись без агента. К чему усложнять и без того запутанную историю? К тому же, признаюсь, именно этого агента я недолюбливал. Худощавый верзила лет 30, вечно делает вид, будто знает все на свете. По возможности я стараюсь избегать долгих и нудных разговоров с такими типами. Обсудив сугубо деловые вопросы, я повесил трубку, пересел на диван в гостиной и, включив видео, стал смотреть «Кей Ларго» с Хамфри Богартом. Мелодрама американского режиссера Джона Хьюстона с Хамфри Богартом и Лорен Бакл в главных ролях. Больше всего в «Кей Ларго» я люблю Лорен Бакл. Конечно, в «Большом сне» она тоже хороша, но мне кажется, именно в «Кей Ларго» что-то заставляло ее играть, как ни в каком другом фильме. Пытаясь понять, что же именно, я смотрел картину много раз, но ответа пока не нашел. Пожалуй, все дело в метафорах, которые нам нужны, чтобы проще глядеть на жизнь. Впрочем, точно утверждать не берусь. Я пытался смотреть в экран, но взгляд то и дело цеплялся за череп на телевизоре. Сосредоточиться на Лорен Бакл не получалось. Я остановил пленку на эпизоде «Когда начинается ураган» и какое-то время просто пил пиво, лениво разглядывая череп. Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее он мне что-то напоминал. Но что именно? Не вспоминалось, хоть убей. Я достал из шкафа футболку и обмотал ею проклятый череп. Затем снова включил «Кей Ларго» и теперь уже полностью сосредоточился на Лорен Бакл. В 11 я вышел из дому, сел в машину, доехал до супермаркета у метро и закупил продуктов.